Сенко влез бочком в чуть приоткрытую дверь, перекрестился на Николая Чудотворца, поклонился боярину и стал на колени. «Ну, Сенко, что скажешь хорошего?» «Все, слава богу, Роман Борисович». Сенко, стоя на коленях, вздев глаза к потолку, начал докладывать наизусть, с кого сколько было получено за вчерашний день, откуда и что привезено, кто остался должен. Двоих мужиков, злых недоимщиков, Федьку и Коську, привел из сельца Иванькова и со вчерашнего вечера поставил на дворе, на провеж. Пытка, которой подвергали должников, покуда не заплатят. Роман Борисович удивился, приоткрыл рот. Неужто не хотят платить? Сунулся в тетрадь. Федька в прошлом году взял 60 рублев, избуде новую справить, да сбрую, да лемех новый, да на семена. Коська взял 37 рублев с полтиной. Тоже, видно, врал, что на хозяйство. Ах, сволочи, ах, мошенники! Ты бить-то их велел батагами. С вечер бьют, — сказал Сенко. Двое приставленных каждому бить без пощады. Что ж, Роман Борисович, батюшка, вам горевать, Федька с Коськой не заплатят. Против их долга у нас кабальные расписки. Возьмем обоих в кабалу 10 лет. Нам рабы нужны. Деньги мне нужны, не рабы. Роман Борисович бросил на стол гусиное перо. Рабов пои, корми. Он царь опять в солдаты возьмет. Деньги нужны, сделайте, как у Ивана Артемича, у Бровкина. Поставил у себя полотняный завод в Замоскворечье, сдает в казну парусное полотно, а денег мошна лопается. Да слышал. Ты брешь ты, чай, все. Бровкинский полотняный завод давно не давал покою Роману Борисовичу. Сенко чуть не каждый день поминал про него, явно хотел на этом деле уворовать немало. А вот Нарышкин Лев Кириллович, дядя Государев, тот поступает вернее. Деньги дает в немецкой слободе одному голландцу, Вандерфику, и тот посылает их в Амстердам на биржу в рост. И Нарышкину с тех денег на каждый год идет с 10 600 рублев одного росту. 600 рублев не пито, не едино. Жили деды, забот не ведали, проговорил Роман Борисович. А государство крепче стояло. Надел в рукава поданную Сенкой шубу на бараньем меху. С государем сидели, думу думали, вот какие были наши заботы. А тут не рады проснуться.